Он разводил руками, бронился и, взяв бородку в кулак, задумывался и уж что-нибудь допридумывал. Перепрягал коней одних на место других, подпрягал новых, подгружал вазы на сумных лошадей в Тарока и двигались дальше. Лютая стужа лубенила не токмо одежду, а и сыромятные ремни гужвиц. Местами на беснежной, застылой точно камень земле рвались от небывалой тяги добротные сыромятные завертки оглобель, распрягались кони. Поезд останавливался. Было в пути немало препон. Наконец же в пределах Дона, где простерлось обиталище и кочевье зятя Батыева Картана, женатого на сестре самого хана, вдруг сильно подснежило и повалил снег, так что коням стало по чрево. Однако не спадал и мороз. Хорошо, что Андрей с последнего лесного селения тянул за собою 5 вазов сухих плашек и дров. Было чем отогреться людям, когда разбивали иной раз стан свой прямо в степи, на снегу, обставясь вазами. Вез дворский и добрый запас берестяных факелов свеч на темные ночки. Князь руководствовал путь почти напрямик, от Переславля, сперва на излучину Волги, туда, где ближе всего она подошла к Дону, а там уже к югу, где на восточном берегу Волги раскинулась столица Батыевой Золотой Орды, а по существу и столица полумира, пусть варварская, великий город-сарай. Стояла ясная, звездная и лунная ночь. Оба они с князем ехали верхом. Слышно было, как взвизгивал под полозьями, рвался под копытами конскими крепкий снег. Далеко различить было в лунном свете залубеневшие от мороза снежные заструги сугробов и острые лунные тени от них. Даниил поднял очи свои к звездному небу. Млечный путь, молоко Геры богини, а они, татары, дорогой у Батыя посмели назвать эту звездную россыпь. Помнит он этот путь Батыя. Из Берестья нельзя было выйти в поле по причине смрада множества тел убиенных. Едва на исходе января преодолели жесткий тот и немилостивый путь, более чем 2000-верстный, и, перебив поперек погребенную под сугробами кипчакскую степь, и, перейдя по льду на тот берег Волги, вступили, наконец, в столицу Батыевой Золотой Орды. Да и золотым наименовать было этот огромный и богатейший город с 200 000 разноязычного населения и владычествующего татаро-монгольское и насильно согнанного татарами со всех концов мира и с товаром, с гостьбою пришедшего. Это была поистине сокровищница бездонная, непрерывно наполняемая двойным грабежом и торговлей. Сокровищница не только чужого золота, серебра, хлеба, труда, чужих достояний, но и обломков чужой великой культуры, награбленных на Востоке и Западе и сваленных без разбору в диком, но своеобразном беспорядке, в бездонную кладовую забайкальского хищника, угнездившегося на Волге. Государственная мудрость и наука всенародного хозяйственного учета из Небесной империи. Оттуда же из Китая и премудрость книжная, да и самая грамота, квадратообразный алфавит Пагбаламы. Китайская многошумная музыка с ее 15 разновидностями одного только барабана, с тамтамом и с гонгом, с флейтою ди и шеном, полуфлейтой, полуорганом, с гуслями цинь. Но оттуда же из Китая и неслыханное еще в Европе многообразное оружие, вырванное Чингизом из заплывших жиром изнеженных рук выродившихся императоров китайских и сановников их. И порох, которым через подкоп рушили крепчайшие крепостные стены, и невиданный еще в Западной Европе дальнобойный огнемет, кидающий на осажденных пылающую нефть накала столь нестерпимого, что мгновенно вспыхивали даже волглые, непрестанно поливаемые водою воловьи шкуры, которыми осажденные покрывали свои дома. И вдруг занималась крыша и все строение, так что уже ничем нельзя было потушить. И многое, многое другое. Причудливо перемешиваясь друг с другом, громоздились в духовном хаосе здесь и многоразличные чужие веры. Сакьямуни, Будда, Лао-цзы, Конфуций. Наряду с коренным дикарским беснованием якутских и тангутских шаманов, забравших неимоверную власть в Орде. Эта власть, правда, была уже на исходе, ибо Магомед, к вере которого склонился брат великого хана хан Берке, Магомед уже все более простирал над Ордою власть свою. Но и Христос пребывал в Орде. Не только молитвенные дома христианских еретиков, богумилов, стояли в столице Поволжского улуса, но уже и русские злосчастные пленники среди подъеремного каторжного труда под бичами надсмотрщиков, падавшие от голода, и спросили через византийских единоверных греков-купцов разрешение у хана и ночным сверхтрудом, подвигом рук своих, воздвигли в Золотой Орде несколько русских церквей. Приношениями помогали им в том Владимиро-Суздальские князья, старый князь Ярослав Всеволодович, сын его Александр Невский, что княжил в Новгороде, и другой сын Андрей Ярославич Суздальский. А со времени похода на Польшу вознесся на азиатском берегу Волги и Островерхи весь точно стрела духа человеческого, устремленная к небу, римско-католический костел. И самое зодчество было здесь не свое, все чужое и хаотически перемешанное. Объемный византийско-индийский купол соседствовал тут с мавританской, витиеватой, но и волшебно легкою аркою. Иные же здания покоились, угрюмо-торжественные, на тяжелых, многогранных, разлатых, ассиро-вавилонских или же египетских колоннадах. Ибо не только монголы, но и Рим, и Византия, и Россия, и родина Руставели, и Египет, и Сирия, и Палестина, оба Ирака, Иран, турки-сельджуки и уроженцы Парижа, и немцы, и готовые ради корысти и прибыли пройти через все 9 кругов ада генуэзцы и венециане. Да, наконец, и обитатели острова Британийского, ингляне, уроженцы Лондона и Оксфорда, в шумном и разноязычном толповращении сталкивались на широких улицах сарая. Одних когда-то влачил сюда жесткий волосяной аркан монгольского всадника, других – не менее прочный и мучительный аркан любостяжания и наживы. Кварталы чужеземных купцов, каждая народность особа, окружены были стенами, верх которых был усыпан битым стеклом. Ремесленники-пленные, кузнецы, оружейники, кожевники, древоделы, каменотесы, гончары, ткачи и шерстобиты жили также раздельно, однако не по народности, а по цехам. Хозяин Поволжского улуса приказал расселять их, всячески перемешивая одну народность с другой. Дворцы и самого Батыя, и ханов, и многих беков строены были из камня. Однако обитали в них только зимой, да и то отопляя не более 2-3 покоев, ибо тяжело было добывать столько дров. С наступлением же первых дён весны, по первым проталинам и уже до начала зимы, столица Золотого Улуса выкочевывала в степь. И тогда по обе стороны Волги раскидывался необозримый город огромных юрт и кибиток и двухколых повозок. Город Кошмы, город Войлока, натянутого на решетчатый деревянный остов, город, окруженный неисчислимыми ржущими, мычащими, блеющими стадами и табунами. Он был столь необозримо велик, что большие юрты с деревянной вышки, стоявшие возле шатра Батыя, показывались точно тюбетейки, расставленные на зеленом ковре. Такому городу, несмотря на его 200-тысячное население, потребно было не более часа, дабы вскинуться на коней, на колеса и ринуться, куда повелит владыка, увлекая вслед за собою подвластных и покоренных, топча, сметая, опустошая все, посмевшее воспротивиться. В спешном строительстве города дикий камень Волги и рыхлый песчаник ее берегов приводил в бешенство наемных архитекторов из Египта и Византии. В отчаянии, в трепет за свою жизнь архитекторов пленных из Хорезма и русских. И кто-то из них подсказал Батыю чудовищную мысль – разобрать мечети и дворцы Хорезма и Самарканда, и весь тесанный камень, плиты из росы, даже целые куски стен переправить на Волгу для строительства и украшения сарая. Батый повелел. А из Югры, из страны мрака, вниз по Каме, на огромных ладьях, насадах, шли к Батыю, а после к Берке, граниты Северного Урала и многоличный дорогой камень. Мраморы же волокли из Крыма, морем с Урожскими далее, вверх по Дону, а там уже на валах. Десятое от всего. Десятый воин, десятая девушка, десятое от стад и десятый конь каждой масти, десятину от жатвы и от прочего достояния покоренных и повоеванных отымала орда. И скакали баскаки и численники татарские, исчисляя и взимая дань-выход из плуга, из дыма и тамгуса всего продаваемого и устанавливая ямские станы от Днепра до Китайского моря и Каракорума. Только Чернцов, Попов да Игумнов не исчисляли. С них, так гласили ханские грамоты, не надоби нам ни дань, ни тамга, ни поплужная, ни ям, ни подводы, ни воин, ни корм. Но пусть молится за нас Богу своему, без вражды, с правым сердцем. Не страшившиеся никого на земле, от океана до океана, татарские ханы и сам великий хан татарский боялись затронуть богов даже и побежденного племени и народа. И едва ли не всех богов забирали в свою божницу. Итак, для монголов произрастали посеянные на Волыни и на Киевщине хлеба. Для орды в лесах севера гнездился соболь и горностай. Для нее гремели со всею мощностью шерстобитни и сукновальни Фландрии, превращая в драгоценное сукно корнвалийскую шерсть, наитончайшее руно с пастбищ Йоркшира и Бостона. Для орды трудился и червь шелковичный в Китае, и шумели ткацкие станы дамасских и византийских шелкопределин, изготовлявших пурпуры и весоны царских багрянец. Для нее долгорукой и ненасытной отягощались плодами своими в оазисах Африки и Аравии и финикийская пальма и древо банана. Для стола хозяев Поволжского улуса из Индийского царства откуп, дань, доставлялся бережно, с неслыханным тщанием. За сохранность сладчайшего груза головою отвечал караван баши, амврозии равный плод, услада языка, рай гортани, плод, именуемый манго. Для орды, для нее, рдели винограды Лангедока, Шампании, Венгрии и Тавриды. И точился в точилах сок, и столетиями созревали и янтарили нектару подобные вина и в боярских, и в княжеских, и в королевских, и в панских подвалах и погребах.